Я входил вместо дикого зверя в клетку. Выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке. Жил у моря, играл в рулетку. Обедал черт знает с кем во фраке. С высоты ледника я озирал полмира. Трижды тонул, дважды бывал распорот. Бросил страну, что меня вскормило. Из забывших меня можно составить город. Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна. Надевал на себя, что сызново входит в моду. Сеял рожь, покрывал черной толью гумна и не пил только сухую воду. Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя. Жрал хлеб изгнания, не оставляя корок. Позволял своим связкам все звуки. Помимо воя, перешел на шепот. Теперь мне 40. Что сказать мне о жизни, что оказалось длинной? Только с горем я чувствую солидарность. Но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность.